Беспорядок — это хаос. Хаос — это гнет. Беспорядок — это рабство. Армия — это дисциплина. Здесь так же, как при закалке стали, главное — не перекалить металл. Для этого его иногда отпускают. Автобус резко вдруг вильнул, и офицер выронил журнал. «Ты что?» — спросил он второго. «Совсем уже?» «Как же мы их отпустили?» — простонал тот. «Теперь он проиграет. Проиграет этому. Это они нас отпустили», — ядовито сказал первый, нагибаясь за журналом. «Ну что, дальше читать?» «Ты в себя еще не пришла?» «Нет, не пришла я ни в какую себя. Тогда прочти про шинель». «А где это?» — спросил первый, возясь с заляпанными грязью страницами. «Забыла уже, да?» — с кривой улыбкой сказал второй. «Короткая же у тебя память». Первый ничего не ответил, только посмотрел на него мутно и тяжело. «Со слова Лермонтов», — сказал второй. Лермонтов начал читать первый. «Когда-то назвал кавказскую черкеску лучшим в мире нарядом для мужчин. Горной черкеске, как одежде символу, можно теперь смело причислить еще русскую офицерскую шинель. Она совершенна по форме, силуэту и покрою. А главное, что бывает в истории редко, она стала после Бородина и Сталинграда национальна. Ее древний силуэт художник различит на фресках старинного письма. Даже если сейчас все дизайнеры мира засядут за работу, они не смогут создать одежду совершеннее и благороднее, чем русская шинель. Не хватит на то, как сказал бы полковник Тарас Бульба, мышиной их натуры. Там нет слова «полковник», — перебил второй. «Да», — сказал первый, пробежав глазами по странице. «Нет, это в другом месте. Завет отца — отчет, как живешь. Помните полковника Тарасу Бульбу? Отцовское начало прежде всего нравственное. В этом хватит», — сказал второй. От последних слов его лицо словно засветилось изнутри, а черные точки зрачков уверенно запрыгали от шоссе к постепенно белеющей луне, висящей над далекой снежной стеной леса. Первый положил журнал на заляпанную застывшим парафином дерматиновую плоскость, придвинул к себе коробку зефира в шоколаде и стал есть. Вдруг он всхлипнул. «Я ведь тебя слушаю», — заговорил он, кривясь от подступившего к горлу плача. «Слушаю с детства, во всем тебе подражаю. А ведь ты, Варя, давно сошла с ума. Сейчас мне стало ясно. Ты посмотри, на кого мы похожи. Лысые, в тельняшках, плаваем на этой консервной банке и пьем. И эти шахматы. Но идет борьба», — сказал второй. «Непримиримая борьба. Мне ведь тоже тяжело, Тамара». Первый офицер закрыл лицо и несколько секунд был не в состоянии говорить. Постепенно он успокоился, взял из коробки зефирину и целиком затолкал ее в рот. «Как я тогда тобой гордилась!» — заговорил он опять. «Даже подругу жалела, что у нее старшей сестры нет. И все за тобой, и все как ты. А ты все время делаешь вид, что знаешь, зачем мы живем и как жить дальше. Но теперь хватит. Трястись перед каждым медосмотром, а по ночам с шилом — нет. Уйду я. Все». «А как же наше дело?» — спросил второй. «А никак. Мне, если хочешь знать, вообще наплевать на шахматы». Тут автобус опять вильнул и чуть не врезался в сугроб на обочине. Первый офицер схватился забинтованными руками за поручень и взвыл от боли. «Нет, хватит!» — заорал он. «Теперь я своим умом жить буду. А ты езжай на Тамбов. Слышишь, тормози!» Его опять скрутило в рыданиях. Он полез в карман своей куртки, с трудом вытащил несколько разноцветных книжечек и кинул их на коричневый дерматин. Следом туда же полетел пистолет. «Тормози, гадина!» — закричал он. «Тормози! А не то я на ходу прыгну!» Автобус затормозил, и передняя дверь открылась. Офицер с воем выскочил на дорогу и, прижимая к груди пакет с сервелатом, диагонально побежал по огромному квадрату снежной целины, зажатому между шоссе, лесом и какими-то заборами, навстречу далекому лесу и луне, теперь уже окончательно белый. В его движениях было что-то неуклюже слоновье, но все же он перемещался довольно быстро. Второй молча глядел на черную фигурку, постепенно уменьшавшуюся на ровном белом поле. Фигурка иногда спотыкалась, падала, опять поднималась на ноги и бежала дальше. Наконец она совсем исчезла из виду. Тогда по щеке сидящего за рулем проползла маленькая блестящая слеза. Автобус тронулся. Постепенно лицо офицера разгладилось, повисшая на подбородке слеза сорвалась на мундир, а оставленная ею дорожка высохла. 7 лет в стальном гробу, — тихо запел он навстречу новому дню и широкой, как жизнь, дороге.